Кира Фарди. Ловушка для Боба. Глава первая. Олеся. Я поднимаю тяжелые веки. Темнота, туман. Сквозь его густую пелену едва пробивается свет. Закрываю глаза, распахиваю снова и так несколько раз. Голова звенит, как пустой котел. Малейшее движение отдаётся болью в висках. Мыслей нет, понимаю только, что лежу на чём-то мягком. Провожу ладонью, чувствую бархатистую поверхность ткани. Замираю, выравниваю дыхание, глубокий вдох, выдох, вдох, выдох. Ещё одна попытка оценить ситуацию. Наконец взгляд немного проясняется. Я нахожусь в большой комнате. Кажется, лежу на диване. У стены напротив кухня. Она сияет металлическими деталями, идеально чистыми столешницами, на которых стоят разные приспособления и приборы. В самом углу, как гигант-охранник, торчит двухкамерный холодильник стального цвета. Везде чувствуется вкус и богатство. «Где я?» Голос не подчиняется, хрипит. Откашливаюсь и сажусь, тру глаза. «У меня в гостях». Вздрагиваю, испуганно поворачиваюсь на голос и вскакиваю. Меня ведет в сторону, с трудом удерживаю равновесие, а рядом с диваном стоит Богдан Колесников, мой заклятый враг с некоторых пор. Хватаю в руку косу, так делаю с детства, когда напугана или волнуюсь, но пальцы проскальзывают в пустоту. Мгновенный удар сознания. Нет косы, только волосы чуть длиннее плеч. «Где я?» — повторяю вопрос, пытаясь подавить истерику и хотя бы что-то вспомнить. «Что со мной?» «Ну, папарацци, допрыгалась?» Колесников так близко, что я вижу, как пульсирует венка на его шее, слышу дыхание и чувствую ненависть, волнами накатывающуюся на меня. Он делает шаг вперед, я назад, натыкаюсь на кресло, отпрыгиваю, озираюсь в поисках пути к отступлению, взгляд наталкивается на панорамное окно от пола до потолка, а за ним... «О, Боже!» От ужаса хочется выть, зажимая рот скрещенными ладонями. Крик получается сдержанным, глухим. Там, за огромными стеклами, сплошной стеной стоит густой и темный лес. Ни просвета не видно среди густых ветвей, ни щелочки. Взгляд мечется по комнате, натыкается на распахнутую дверь. Вот оно, спасение. Дергаюсь к выходу и застываю на одной ноге. Куда бежать? Вдали, за высоким забором, виднеется все та же мрачная чаща, где наверняка бродят дикие звери. Где я? Как здесь оказалось? Сколько километров до первого жилья? Одни вопросы, на которые нет ответов. Зябко повожу плечами, унимаю дрожь и вскидываю голову. Смотрю прямо в глаза врагу. «До чего я допрыгалась?» «Хотела получить меня? Пожалуйста». Колесников широко разводит руки. «Я весь к твоим услугам». «Зачем ты мне нужен?» Выдавливаю из себя и снова с тоской оглядываюсь. «Ах, не нужен!» Тянет он. «Тогда почему преследовала меня?» «Я не преследовала. Просто хотела взять интервью. Издательское задание». «И? Вот он я. Ты меня получила. Пользуйся». Кривая усмешка искажает лицо Богдана, превращая его в маску злобного паяца. «Спрашивай. На все вопросы отвечу. Хочешь знать о моей семье?» «Нет». «Правильно, папарацци. Все, что нужно, уже написали задолго до тебя. Мой папаша – олигарх, владелец дворцов, заводов и пароходов». «Сейчас пароходов нет», – вырывается у меня. На всякий случай делаю шаг назад. Там замечаю лестницу на второй этаж. Можно попробовать спрятаться наверху. «Ути-пути, девочка грамотная у нас», — радостно аплодирует Богдан. «А еще в 90-е отец сидел в тюрьме». Мой глаз дергается. Этот факт я не знала, но пересиливаю себя и фыркаю. А мне какое дело? «И правда, семейных тайн больше нет. Вы, папарацци, уже каждую мелочь разведали и разнесли по всему миру, приправив густым соусом вранья». «Мне не нужна твоя семья». «Тогда что ты хочешь узнать? Не купил ли мне батя место в команде?» «Ясно, что не купил». «Неужели ясно? Да, бегаю по полю только я, двойника нет, и мячи забивают тоже, и звание лучшего бомбардира сезона за красивые глаза не дают». Он начинает расстегивать рубашку, медленно, словно на подиуме, пуговицу за пуговицей. Я с ужасом смотрю на длинные пальцы, на голую грудь, все больше появляющуюся в просвете, на первые кубики живота, и невольно сглатываю. «Ты что делаешь?» — сиплым голосом спрашиваю его, борясь с просыпающейся паникой. «Глаза раскрой, раздеваюсь. Можешь даже икроножные мышцы проверить на предмет качества тренировки». Протяжный вой проносится над лесом, с деревьев шумно срывается стая ворон, я вскрикиваю и сжимаюсь. «Я верю!» Язык во рту заплетается от страха. «Что это?» Взглядом показываю на дверь. «Мамочки мои, в какую ловушку я попала?» Причитаю про себя. «Дикие звери идут за тобой», — за могильным голосом говорит Колесников, скрючивает пальцы и делает резкий выпад ко мне. Бросаюсь к выходу, на пороге разворачиваюсь, начинаю метаться по комнате. Мозги работают на предельном напряжении. Надо бежать, бежать, но куда? Кругом лес. Как я оказалась в такой жуткой ситуации? За что? Меняют мысли одна другую. И тут резким движением Богдан освобождается от рубашки и махом скидывает спортивные брюки. Теперь он стоит передо мной в одних боксерах. Чувствую, как щеки заливает краска. Несмотря на патовую ситуацию, я не знаю, куда деться от смущения. Успеваю заметить мощный торс, сильные ноги и даже длинный шрам на голени, след операции. Сердце колотится в груди. Эти удары затрудняют дыхание. А еще взгляд невольно притягивает татуировка головы тигра на плече. СМИ не говорили и не писали о ней. Интересно, когда Богдан ее сделал? Напрягаю мозги и на миг забываю об опасности. Во мне просыпается репортер. «Оденься, пожалуйста», — молю безжалостного футболиста. «Я верю, что ты играешь сам. Верю в твой талант». «Тогда какого черта тебе от меня надо? А, понял!» Вскрикивает Колесников и хлопает в ладоши так оглушительно, что я подпрыгиваю. Не зря говорят о его мерзком характере. Сама воочию убеждаюсь каждую секунду, какая он сволочь. «Пипл хочет знать, какой величины мой дружок?» Враг трогает свои причиндалы и встряхивает их. «В какую сторону он смотрит? Кривой или лежит прямо посерединке? Показать?» «Прекрати!» — кричу я, уже чуть не плача. «Мне твой член не нужен». «Неужели?» Богдан берется за резинку трусов. Я зажмуриваюсь и готовлюсь провалиться сквозь землю. «А вот глазки открой, девочка!» — вкрадчиво продолжает он. «Больше у тебя такого шанса не будет». Он вдруг прыгает ко мне, хватает за подбородок, и тут я не выдерживаю, взвизгиваю, вырываюсь и взлетаю по ступенькам лестницы. Ногой толкаю створку, вваливаюсь в комнату, захлопываю дверь и поворачиваю рукоятку замка. Как нашла ее, не глядя, даже не понимаю. И только оказавшись в безопасности, сползаю по стене на пол. Слезы катятся из глаз. Я не вытираю их. Рыдания разрывают грудь. Лишь спустя несколько минут соображаю, что за дверью тишина. Ужас буквально парализует. Неужели бросил меня одну здесь, в лесу? Мгновенно вскакиваю на ноги, дрожащими пальцами нащупываю замок. «Что, испугалась?» — спрашивает тихий голос, похожий на шелест. Богдан сидит под дверью. «Оставь меня в покое, иначе...» «Что иначе?» «Я тебя на весь мир ославлю!» Выпаливаю сгоряча и прикусываю язык. «Дура, дура, разве можно злить похитителя?» «О как! Еще не наигралась в разоблачение. Мало тебе тех неприятностей, что ты устроила моей команде?» «Я ничего не устраивала. Это обычные спортивные новости, работа. А вот теперь за тебя по-настоящему возьмусь». «Не получится, девочка. В этом доме есть все. Газ, чтобы приготовить еду. Генератор, чтобы был свет. Полные шкафы и подвалы продуктов. Нет только одного – связи». Я вытаскиваю телефон из кармана. Он светится пустым экраном, сигнала нет. «Да, да, убедилась?» Испуганно смотрю на закрытую дверь. «Этот гад экстрасенс, что ли? Как узнал, что я полезла проверять его слова?» «Твой мобильник бесполезен. Не сможешь передать новости редактору, как ни старайся». «Сволочь!» – вырывается изо рта стон. «Какая же ты сволочь, Колесников! Да ты хуже фашиста!» Я вдруг осознаю, что оказалась в руках чудовища. «А за эти слова ответишь. Дай подумать, может, газ отключить? Или генератор сломать?» «Не смей!» «Да, дилемма. Или оставить себя одну?» Слышу скрип ступенек. Богдан спускается, сопровождая каждый шаг бормотанием. Открываю дверь. Он стоит в холле и смотрит на меня снизу. «Делай, что хочешь!» — кричу ему в спину. «Я все равно здесь не останусь!» «А я тебя и не держу. Иди, путь свободен!» Широким жестом он показывает на выход. Невольно слежу за его рукой и сжимаюсь. Пока мы разбирались, наступил вечер. Яркий свет померк, ветер усилился, и теперь деревья, с трудом различимые в полумраке, зашумели как-то зловеще. Я запираю дверь на замок и опускаюсь на пол. Этот спор забрал остатки моих сил, выжил эмоции до конца. В душе разливается пустота, волна какого-то равнодушия накатывается на голову. Прижимаю колени к подбородку, обнимаю их руками. Мысленно пытаюсь восстановить цепочку событий, из-за которых я оказалась в этой ситуации. А все начиналось так просто. Я летела в Испанию с важным издательским заданием.